сожалению, не понял значения идей Коперника, выдающийся материалист прошлого, родоначальник философии нового времени Бэкон. Он характеризовал гелиоцентрическую систему как спекуляции человека, который не заботится о том, какие фикции он вводит в природу. Ему важно лишь, заключает Бэкон, чтобы это отвечало его вычислениям. Положим, Галилей молод, а Бэкон далек от астрономии, но вот мнение зрелого специалиста, да еще такого авторитетного, как де Браге. В те времена, когда учение Коперника едва появилось и заставило заговорить о себе, на это откликнулся и датский астроном Браге. Он был уже достаточно известным естествоиспытателем, возглавлял крупнейшую обсерваторию, имея на своем счету немало солидных открытий. В 1588 году им выдвинуты следующие возражения Копернику. Если Земля движется, как тому учит новая система мира, почему брошенный с высоты башни камень падает у ее подножия? Далее, второй довод. Земля — массивное, тяжелое тело, которое отнюдь не приспособлено к движению. Какие же силы способны вращать его наподобие звезды? Ученый апеллировал даже к Святому Писанию, где говорится о движении Солнца, но не Земли. Все же отдадим Браге должное. Он хотя и возражал Копернику, но вместе с тем восхищался его гением. Признавал ясность и простоту выдвинутой им идеи, видел ее преимущества. Он не мог понять только одного, каким образом представить движение Земли. Взамен системы Коперника датчанин предложил свою, которая являла неудачное сочетание старых птолемеевских воззрений и новых. Солнце движется вокруг Земли, остающейся в центре мира, а все остальные планеты вращаются вокруг Солнца. Взгляды Коперника произвели настоящий переворот в умах. Дело касалось не просто научных вопросов, шла ломка представлений в масштабах мироздания, менялся сам стиль мышления, способ видения окружающего. Поскольку Земля лишалась центрального места во Вселенной и утверждалась гелиоцентрическая позиция, человечеству предстояло отказаться от преимущественного положения в природе. Сместилась точка отсчета явлений и событий. Земля оказалась низведенной до уровня остальных планет. Это обескураживало, подрывало утвердившиеся опоры. Потому церковь и преследовала Коперника не столько за его собственно естественно-научные взгляды, сколько за их мировоззренческие следствия. Аналогичная обстановка сложилась в середине XIX века и вокруг учения Дарвина. Он доказал, что все существующие и когда-либо существовавшие виды животных и растений есть результат естественного развития на основе эволюции, в том числе и сам человек. Это сокрушало прочно внедрившееся представление. Наиболее болезненно воспринимался вывод о появлении человека. Подобно тому, как Коперник лишил Землю ореола исключительности, так и Дарвин развенчал миф об особом происхождении людей. Против смелой теории восстала, как всегда, церковь. Протестовала официальная наука. Негодовало ханжество всех цветов и оттенков. Вместе с тем, среди непринявших ряд выдающихся ученых XIX века. Кювье, Вирхов, Бернар, Пастер и другие. И еще парадоксальнее то, что все они в большей или меньшей мере содействовали своими исследованиями утверждению дарвинизма. Например, барон Жорж Леопольд Кретьен Фредерик Дагобер Кювье, признанный враг эволюции, высказал идею взрывов, катастроф, в результате которых все живое на Земле гибнет, а потом зарождается вновь. И тем не менее, едва ли кто из ученых того времени содействовал своими трудами доказательству теорию Дарвина больше, чем Кювье. Он занимался палеонтологией, то есть исследованием древних организмов, Именно эта наука позволяла воссоздать картину прошлого и тем самым шаг за шагом проследить этапы развития живого на Земле. Кювье, выдающийся мастер своего дела, умел по очень скудным останкам воспроизводить целое. «Дайте мне одну кость», — говорил он, — «и я восстановлю животное». Им реставрировано около 150 видов, благодаря чему удалось, как метко сказано, внести порядок в хаос костей.